Несколько часов назад, отделение Сидор, номер 12. В кабинете следователя Сологуба сидел лейтенант Кабанов и нетерпеливо посматривал на часы. Сегодня у него был выходной, но из-за мелкого дворянского ублюдка весь Сидор стоял на ушах. Организация была заинтересована в том, чтобы ее считали единственной защитной полосой между людьми и монстрами. Фактически она монополизировала убийство тварей. Только Академия Романовых выстояла в борьбе с ней. Рано или поздно остальные военно-магические предприятия присоединились к Сидор. Это считалось престижным. Бойцов Сидор называли вторым дворянством. Кабанов совершил роковую ошибку. Позволил щенку Ломоносовых прикончить монстра. Пацан был слабаком без образования, да еще и недавно очнулся от комы. Слухи точно пойдут. Как же так? Мальчишка убил чудовище. Где был Сидор? А нужен ли Сидор, если любой щенок способен свернуть шею монстру? Дверь открылась, и в кабинет вошел его хозяин, следователь Сологуб. Он сел в кресло, потарабанил пальцами по столу и сказал: «Знаешь, куда проще сложилось бы, если бы детишек сожрали. Делов было бы на 5 минут. Ты ведь действовал согласно букве закона. Написал бы парочку объяснительных и обратно на службу. В крайнем случае обставили бы так, что ты защищал их до последнего. Получил тяжелые травмы, но детей спасти не смог». «А что не так?» «Да все», — Сологуб указал пальцем на потолок. «Сверху каждый час спускается новый приказ. Следователей с того дома мы уже припугнули, а Коромыслова там как-нибудь заткнем. И не таких затыкали. А вот отца тех детишек... Непростой папаша оказался. Целый граф Рябиков. Детям своим верит. Перечислил на счет организации крупную сумму в качестве награды для героя. Горит желанием прославить Ломоносова на всю Российскую империю. Говорит, что таких людей должны знать в лицо». «Это что же получается? Кристалл ему тоже отдадут?» — нахмурился Кабанов и жадно потрогал нагрудный карман. «Да не ссы ты», — отмахнулся Сологуб. «Я пацану хребет в 2 счета согну, все распишет подробно. И как на тебя напал, и как хотел присвоить чужие подвиги. Останется тебе твой кристалл». «Угу, это хорошо. А Рябикова-то к ногтю нельзя прижать. Компромата на него не нарыли. Дело же маленькое, в такую сверху никто вмешиваться не будет. Можно показать графу его место». «Рябиков из старой гвардии. Честный, прямой как палка. Весь из себя благородный. Постоянно Москву благоустраивает. Нищете помогает. Кучу благотворительных организаций создал. Народ его очень любит, так что к нему лезть чревато. Если наружу выльется, репутация Сидор сильно пострадает». Никто из них не заметил, что в углу кабинета крабогном аккуратно приподнял половицу и засунул под нее свежую селедку. Впрочем, он не забывал внимательно слушать их разговор.